Ты бы согласилась писать такие стихи, как Марина Ивановна, но с условием быть такой, как она, прожить ее жизнь. И я, не задумываясь, сказала «да». Я была молода и, конечно же, мечтала жить в вечности и была готова пожертвовать сегодня во имя завтра. Писать такие стихи. Я понимала, что Марина Ивановна платит за все слишком дорогой ценой. Как она и сама об этом поминала, но постичь до конца всей мучительной сложности того, как и из чего рождаются ее стихи, не могла. Все увлечения Марины Ивановны тех последних лет проходили на глазах у всех у нас. Она их не таила. Она была всегда напряжена и сдержана, но не маскировалась, не скрывала, кому в данный момент царственно дарила свое внимание. Когда это был Вельмонт, она могла зайти за ним в редакцию интернациональной литературы, чтобы пообщаться на обратном пути. Впрочем, будучи верной себе, она писала ему письма. Писала по-немецки, готическим шрифтом. Сноска. Письма, по словам Вельмонта, не сохранились. Она говорила, что Вельмонт похож на Рильке. Он напоминает ей Рильке, которого, кстати, она никогда и не видела. Вельмонт сердился. «При чем тут Рильке?» Но она ведь увлекалась Вильям Вельмонтом, каким он представлялся ее воображению, каким она его творила. Вельмонт был отпрыском древнего рода. Он сам мне рассказывал, что по одной линии он даже восходил к Мартину Лютеру, по другой — к митрополиту Филиппу. Тот был правдолюбец, правдоборец и благочестив, и, не приемля безобразия и беззаконий, чинимых опричниками, требовал отмены опричнины, чем и вызвал гнев Ивана Грозного и был низложен в монахи и заточен в Тверском отрочь монастыре, где в 1569 году Малюта Скуратов и удушил его по велению царя. За мученичество свое митрополит Филипп был причислен к лику святых. Таковыми были предки, а потомок столь прославленных искателей правды и борцов за правду и истинную веру был просто милый, тихий московский интеллигент, в душе, быть может, и искавший всю ту же истинную правду, но лишь в душе. Ибо житие его пришлось на времена тоже суровые, и если бы он и был замучен, то посмертно к лику святых его бы не причислили, разве что только к лику реабилитированных. Да, Николаю Николаевичу досталась странная фамилия — Вильям, да еще Вельмонт. Но что поделаешь, если прапрабабки и прапрадеды вели себя столь непозволительно вольно, женясь и выходя замуж, за кого им вздумалось, и теперь в их потомке текла кровь и французов, и поляков, и немцев, и шотландцев, и русских. Словом, как он сам шутил, не кровь, коктейль. Он был блондинистый, голубоглазый, склонный тогда уже, в годы знакомства с Мариной Ивановной, к несколько излишней полноте. В нем было одновременно что-то и от Пьера Безухова, и от мистера Пиквика. Голос у него был какой-то особый, очень тонкий, капризный, и, казалось, вот-вот сломится на высокой ноте. Он был близорук, рассеян, и, должно быть, позже всех догадался о чувствах, питаемых к нему Мариной Ивановной. И был этим, как казалось нам, смущен, и иной раз сердился на Бориса Леонидовича, когда тот перепоручил ему заботы о Марине Ивановне, говоря: «Коля это сделает, Коля все знает, он все может». Николай Николаевич был эрудитом, знатоком поэзии, сам в молодости писал стихи и с юных лет был не просто дружески, но семейно связан с Пастернаком. Он был специалистом по немецкой литературе, переводил, писал статьи. В то время как раз появилась в печати одна из его работ о Томасе Манне. А для Марины Ивановны немецкая литература — дом родной. Да и вообще ей должно было быть интересно с Николаем Николаевичем. Интересно было Марине Ивановне и с Тарковским. Тарковский рассказывал, как однажды Марина Ивановна позвонила ему в 2 часа ночи. Он только проводил ее из гостей и был напуган, думая, что с ней что-нибудь случилось. Но ничего с ней не случилось, а у нее просто оказался его платок. Какой платок? И что за надобность звонить об этом ночью? Его носовой платок и метка его АТ. Но у него нет платков с меткой. Его платки никто никогда не метил. Нет, у нее в руках его платок, и на нем его метка, и она сейчас же должна вернуть ему платок. Но вы с ума сошли, Марина.